Рональд Рейган. Рональд Уилсон Рейган родился в 1911 году в городе Тампико, штат Иллинойс. После окончания школы в Диксоне он изучал социологию и экономику в колледже города Юрика, где также активно занимался актерским мастерством и спортом, играя главные роли в студенческих спектаклях и выступая за футбольную команду колледжа. Кроме того, Рейган работал спасателем на реке Рок и спас многих незадачливых пловцов. По окончании колледжа Рейган работал спортивным диктором на радио, но добился успеха только после того, как прошел кинопробы в Голливуде в 1937 году. После этого он снялся не менее чем в 53 картинах, и лицо его стало знакомым всем кинозрителям США. Ораторское искусство Рейгана и дружелюбие давали ему серьезные преимущества для будущей карьеры на государственной службе. Он активно занялся политикой, когда, занимая пост президента гильдии киноактеров, принимал участие в дискуссиях о коммунизме в киноиндустрии, и постепенно его либеральные взгляды сменились на консервативные. В 1966 году с большим перевесом Рейган был избран губернатором Калифорнии, а в 1970-м его переизбрали. В 1980 году он после двух неудачных попыток победил на выборах кандидатов в президенты от Республиканской партии США. С легкостью обойдя действующего президента Джимми Картера, Рейган стал 40-м президентом Соединенных Штатов в январе 1981 года. 4 года спустя его переизбрали на второй срок. За годы пребывания Рейгана в Белом доме снизилось налогообложение и уменьшилось государственное регулирование, а военные расходы увеличились. Но критики указывали на быстро растущий национальный долг и на большее количество льгот для состоятельных граждан, чем для малоимущих. Во внешней политике Рейган сосредоточился на борьбе с угрозой свободе всего мира, которую, по его мнению, представлял собой Советский Союз. Люди либеральных взглядов пришли в ужас, когда он призвал к наращиванию ядерных вооружений, чтобы нагнать и обогнать СССР. Тем не менее, его здравая внешняя политика привела к постепенному улучшению отношений с Советским Союзом и обсуждению договора об уничтожении ядерных ракет средней дальности. В июне 1987 года Рейган призвал к уничтожению Берлинской стены, обратившись напрямую к главе СССР Михаилу Горбачеву с требованием устранить физический и символический барьер между двумя Германиями и восточным и западным блоками европейских стран. В 1989 году, когда Рейган покинул пост президента США, Берлинскую стену разобрали. Вскоре после этого рухнул и Советский Союз. Последние годы жизни Рейгана были омрачены болезнью Альцгеймера, о которой он объявил публично, надеясь поднять уровень осведомленности людей об этом недуге, и которую переносил со свойственной ему стойкостью. Теперь я отправляюсь в путь, который приведет меня к закату моей жизни. Рональд Рейган умер 5 июня 2004 года в Лос-Анджелесе. Люди не начинают войны. Правительства делают это. Правительство не решает проблем, оно финансирует их. Мы не можем помочь всем, но каждый может помочь кому-то. Факты — упрямая вещь. Не бойтесь увидеть то, что вы видите. Спад, когда сосед теряет работу. Депрессия, когда вы теряете свою. Правительство — это рефери, и оно не должно пытаться стать игроком. Если мы любим нашу страну, мы должны любить наших соотечественников. Если вы не можете заставить их увидеть свет, дайте им почувствовать тепло. Лучшие умы не находятся в правительстве. Если таковые будут, то бизнес будет нанимать их. Проблема не в том, что люди платят слишком мало налогов. Проблема в том, что правительство тратит слишком много. Говорят, что политика – вторая древнейшая профессия. Но я пришел к выводу, что у нее гораздо больше общего с первой. Средний возраст – это когда из двух искушений выбираешь то, которое позволит тебе вернуться домой до 9 вечера. Правительство как грудной младенец, чудовищный аппетит на одном конце и полная безответственность на другом. Политика не такая уж плохая профессия, успех в ней щедро вознаграждается, а в случае неудачи всегда можно написать книгу. Я приказал в случае возникновения критической ситуации для страны будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства. 75 лет назад я родился в Тампико, штат Иллинойс, в крошечной квартирке в доме, где на первом этаже был банк. Других контактов с банками у меня не было. Точка зрения правительства на экономику может быть выражена в нескольких простых фразах. Если что-то работает, облагай это налогом. Если оно продолжает работать, регулируй. А если остановилось, субсидируй. Свобода является одной из самых глубоких и благородных устремлений человеческого духа. Отцы-основатели знали, что правительство не может контролировать экономику, не управляя людьми. Они знали, что если правительство желает чего-то добиться, оно должно использовать силу и принуждение для достижения поставленной цели. Пришло время выбирать.